сочные мужские поцелуи. Судя по рассказам людей знающих, президент предпочитал простые и ясные доклады, на какие был мастер министр обороны генерал армии Павел Сергеевич Грачев. «Сделаем, Борис Николаевич». Долгие объяснения, почему во внешней политике что-то можно делать, а чего-то не стоит, видимо, выслушивать скучно. Среди бравых мужчин, которые при встрече по советской привычке бросаются целоваться, обниматься, рафинированный Козырев был белой вороной. Вот министр обороны Грачев или управляющий делами президента Павел Павлович Бородин были своими. Они говорили с Ельциным на понятном ему языке, не возражали, не спорили, сыпали анекдотами. А Козырев начинал нудно объяснять, почему вот это и это никак нельзя делать. Это и на трезвую-то голову не всякий поймет. «Иногда возникало ощущение, — спрашивал я министра иностранных дел, — что вы действовали самостоятельно, не поставив президента в известность, а он потому и недоволен. Когда я обращался к нему с каким-то делом, он иногда мог сказать, — ну что, сами не можете решить этот вопрос, — рассказывал Козырев, — зачем беспокоите меня по мелочам? Хотя и он, и я знали, что я не должен этот вопрос сам решать. Я не стану ему звонить с вопросом, который целиком входит в мою компетенцию. Его реакция означала, что он желает оставить себе свободу рук, чтобы потом, в случае неблагоприятного развития событий, иметь возможность сказать: «Вот, я вам доверил, а вы ошиблись». Это его право. Но мне важно было позвонить и доложить. А если он хочет оставить себе свободу рук, это его право. Бывало так. Вы с Ельциным о чем-то договорились, а когда вы вернулись в министерство, выясняется, что он уже передумал или его переубедили. Нет, он человек последовательный в принятии решений и надежный. Другое дело, что ему иногда подсовывали неподготовленную бумагу, а потом удивлялись, почему документ не действует. Потому что тут же приходили другие люди и доказывали, что допущена ошибка. Я сам тысячу раз оказывался в такой ситуации, когда получал подписанный указ. Но мне было ясно, что президент не знает всей картины, ему не доложили. Кто-то подсунул, именно подсунул выгодную для себя бумагу. Это риск, это как быстрые деньги. Можно заработать, а можно и все потерять. Если объясняешь свое предложение, доказываешь его правоту, то он тебя поддержит. Он вел себя порядочно. Он не забывал, что принял решение и разделяет с тобой ответственность за него. Я не ждал от него предательства. Мы вдвоем приняли решение, а ты потом один расхлебывай. Бывало другое. Он хотел, чтобы огонь критики попал на тебя. Я на это всегда шел без возражений и часто сам ему такой вариант подсказывал. Пусть вся критика, которая неизбежна при таком решении, обрушится на меня. Не надо, чтобы президента по каждому случаю критиковали. Можно разыграть так, будто решение вообще принято без президента. Были случаи, когда говорили, что МИД или Козырев принимают решения, о которых президент знать не знает. Мы это не опровергали.